Фадж мрачно кивнул и сел в кресло, не забыв прихватить бутылку и еще один бокал. «И что-то мне говорит, что сегодня ночью был назначен новый министр магии». Фадж вновь мрачно кивнул головой. «А как же выборы, воля избирателей и тому подобная грязь? Выборов не будет. Оказывается, есть в наших законах такая лазейка, когда Визингомат в обход общественному мнению может сам назначить министра». «Лорды что, ночью заседали?» Очередной мрачный кивок головы Фаджа. «Сейчас догадаюсь. Действия нашего безносого и чешуйчатого друга привели к тому, что лорды не стали дожидаться утра. Похоже на то, лорды напуганы до мокрых штанов. Действие Волан-де-Морта против Люциуса разрывает все шаблоны. Род Малфоев первыми поддержал темного лорда в начале его шествия к вершинам власти. Лишь благодаря роду Малфоев темный лорд стал тем, кто возглавил движение чистокровных. Визингомат в шоке. Лорды не знают, чему изумляться больше. Неблагодарностью темного лорда или его наглостью. И кто же этот несчастный, что занял кресло министра? Ты не поверишь, лорды поставили Руфуса Скримджера. Шутишь? Нет, мои друзья из Визингомата только что связались со мной. Ну, в целом, если не считать Руфуса Скримджера, вроде все, как мы и предполагали. Пожал плечами Тривор. Так почему у тебя такой вид, словно ты только что сбежала из постели любовницы, к которой только что вернулся муж? Стоп, а откуда лорды узнали? Ты верно подметил, Тони, один из лордов, что был приглашен Волан-де-Мортом на показательную порку Люциуса Малфоя, и был инициатором столь внезапного сбора Визингомата. И да, Тони, чтобы эти ленивые пердуны шевелились, им была сделана профилактическая смазка задницы жгучим красным перцем и благословение отменным пенделем все по тому же месту. Да, Тони, им всем было послано воспоминание об этой ночи. Твою мать, драка. Да, Тони, и Скримджеру показали это воспоминание. Этот лорд, эта тварь ползучая, своими воспоминаниями подставил драка. А этот моральный урод, что усадил свой зад в мое кресло министра, не упустит возможности, чтобы не прищучить кого-нибудь из семьи Малфоев. Тони, Фадж смотрел на Тривора, сидящего с закрытыми глазами. Знаю Скримджера. Статус Хогвартса как независимой территории его не остановит. От придет сюда утром арестовать драка. Тони, взвыл Фадж, да чего же ты молчишь? Не будем торопиться, сказал Тривор равнодушным голосом. Но сказано это было так, что Фадж не только замолчал, но и изрядно напугался. Тони, раздался осторожный голос Фаджа. Скримджер не придет сюда просто так. Он не дурак. Он понимает, что лорды не позволят ему даже пальцем тронуть наследника одного из них. Следовательно, в противовес власти лордов, ему нужна поддержка волшебников Англии. Думаю, он официально объявит о воскрешении Волан-де-Морта. Далее, на волне всеобщего страха, Скримджер втопчет репутацию драка в грязь, а себя выставит этаким рыцарем в сверкающих доспехах, защитником волшебников от страшного темного мага и его сторонников. Вот этих самых сторонников темного мага, в лице членов семьи Малфоев, Скримджер и начнет выбивать. Думаю, Скримджер начнет действовать через ежедневный пророк. Следовательно, чтобы сохранить репутацию драка, делаем следующее. Первое. Нужно разбудить драка. Знаю, он нездоров, но мне нужны его воспоминания как от первого лица. Второе. Будем и приглашаем наших редакторов странички Хогвартс. Нужно, чтобы они ознакомились с воспоминаниями драка и написали статью в нужном для нас свете. Колину Криви нужно будет сделать несколько эффектных колдофотографий из воспоминаний драка. Важно, чтобы страничка Хогвартс вышла одновременно с ежедневным пророком. Может, вместо воспоминаний драка воспользоваться воспоминаниями Снейпа. Во-первых, Снейп не был свидетелем тех событий с самого начала. А во-вторых, его нет в школе. Снейп все еще лечит Волан-де-Морта. Ну, не столько лечит, сколько терпит от него Круциатусы. Ну так чего сидим, кого ждем? Хогвартс шумел. А вместе с замком шумела и магическая Англия, когда волшебники вместе с газетой «Ежедневный пророк» получили страничку Хогвартс, а новости ожидались просто сногсшибательными. В прямом смысле этого слова, профессор Снейп и Драко Малфой напились вдрызг. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли студенты, что совершенно случайно увидели их из окон своих общежитий. Разумеется, все это тщательно обсуждалось и выдвигались версии о столь возмутительном поведении ужаса подземелий. Вот почему все с нетерпением ожидали ежедневный пророк, а точнее, вкладыш Хогвартс в нем. И вот, наконец, появились совы с долгожданной почтой. Но уточнение и подробности этой горячей новости в Хогвартсе почему-то не было. Главный зал накрыло тишиной. Взгляды всех студентов были обращены на бледного Драко Малфоя, вошедшего в зал, а точнее на Ношу, что тот нес в своей руке. Драко подошел к столу Гриффиндора и встал напротив супругов Поттеров. «Миссис Поттер», Драко смотрел на Гермиону, «наследник рода Малфоев, прошу прощения за то, что осмелился неоднократно оскорбить вас, усомнившись в порядочности вашей семьи и чистоте вашей крови». «Мистер Поттер», взгляд Драко переместился на Гарри, «наследник рода Малфоев, прошу у вас прощения за то, что неоднократно оскорблял вашу супругу. В качестве извинения прошу принять от меня виру, в виде головы того, кто подставил вас, бросив клочок с вашим именем в кубок огня». Драко положил на стол факультета Гриффиндора отрубленную голову Барти Крауча-младшего. В зале послышался восторженные голоса близнецов Уизли. «Классный муляж!» «Это не муляж», не согласился с ними Гарри, и студенты в зале стали стремительно бледнеть. «Мистер Малфой», возмущенная МакГонагалл стала подниматься со своего места. «Да, да как вы осмелились! Сядьте!» Словно ударом хлыста раздался голос Тривора. «Но директор Тривор, сегодня утром наследник дома Малфоев обратился ко мне с просьбой разрешить ему принести извинения дому Поттеров по старому кельтскому обряду. На сегодняшнем утреннем собрании я предупредил вас всех о намерениях Драко Малфоя, пусть и без подробностей. Также я предупредил всех вас о том, что такое разрешение я ему дал». «Барти Крауч», раздался холодный голос Гарри, оживший мертвец. «Он, вроде, должен быть похоронен на кладбище Азкабана». Гарри вопросительно посмотрел на Невилла, и тот положительно кивнул головой. Гермиона презрительно хмыкнула. «У нас в этом году прямо-таки паломничество беглецов с того света. Интересно, как это ему удалось воскреснуть?» На лице Гарри всплыла хищная улыбка. «У меня есть идея, как его разговорить. Это будет интересным опытом для наших учеников». «Директор Тривор». «Да, мистер Поттер. Как вы посмотрите на то, если я продемонстрирую нашим студентам частичное поднятие нежити? Я думаю, всем будет интересно поболтать с нашим Йориком». Гермиона и Габриэль хихикнули. «Узнать подробности о том, как после своей смерти можно сделать ноги с того света». В главном зале Хогвартса раздались звуки, свидетельствующие, что не у всех студентов крепкие нервы, как, впрочем, и желудки. Смутился Драко, «боюсь, что сделать это будет проблематично. В смысле, я, как бы сказать», вырвал Краучу язык. «Ау», разочарованно буркнул Гарри, «ладно, милая, Драко Малфой, я принимаю ваши извинения». Драко Малфой присоединился к жене Гарри, «также принимаю ваши извинения, также я принимаю вашу виру. У нашего дома больше нет претензий к вашему дому». Драко кивнула и, повернувшись, отправился к столу своего факультета. «Мистер Малфой». «Да», Драко остановился и вновь посмотрел на Гарри. «А что стало причиной того, что вы ему вырвали язык, и, собственно, где его нос?» Драко равнодушно пожал плечами. «Он оскорбил меня, а...» Гарри поднял голову, держа ее за волосы, и начал с любопытством рассматривать ее. «Кажется, я знаю, кому ее нужно отдать». Гермиона и Габриэль синхронно улыбнулись и одновременно спросили. «Чарри?» «Ага. Кстати, где она сейчас?» — поинтересовалась Габриэль. «А то ты не знаешь», — фыркнула Гермиона. «Наверняка в подземельях». «Сейчас догадаюсь», — сказала Габриэль, глядя на Гарри. «Питер?» «Да», — сказал Гарри. «Чем-то дядя Том зацепил нашу девочку. Вот она и выгребла все книги по магии душ, ритуалам, магии крови, големостроению и классификации демонов. Не знаю, что она делает с Петтигрю. Я не стал ей мешать, но когда я проходил мимо закрытой двери», — кричал он, — «страшно». Гермиона скривилась. «Она опять забыла поставить чары приватности. Ну, я ей». Гарри, Гермиона и Габриэль вновь синхронно переглянулись, улыбнулись и хором сказали: «Плохая девочка, плохая девочка, плохая девочка». «Ну, так о чем нам сегодня сообщает пресса?» — пробурчал себе под нос Гарри. И вместе с семьей Поттеров студенты вновь обратили свой взор на газеты. На первой странице ежедневного пророка большими буквами красовался заголовок: «Министр магии Корнелиус Фадж смещен. Визингамотом новым министром магии назначен Руфус Скримджер. Руфус Скримджер объявляет о возвращении темного лорда. Руфус Скримджер объявляет в стране чрезвычайное положение. Руфус Скримджер отстраняет Визингамот от управления магической Англией. Альбус Персиваль Брайан Дамблдор амнистирован». Но все эти новости померкли, стоило волшебникам прочитать заголовок в вкладыше «Хогвартс». Студенты, прочитав первые три строчки, встали, а вместе с ними встала и вся магическая Англия, новая надежда магического мира. Драко Малфой бросил вызов темному лорду и победил его. Мы получили флакон с воспоминаниями от одного из участников того события. Как вы понимаете, эти воспоминания передал волшебник, который пожелал остаться неизвестным. Каким образом темный лорд оказался в доме, принадлежащем Малфоям, мы не знаем. Но из воспоминаний о том вечере мы точно знаем, что темный лорд пришел в Минор Малфоев совсем не как друг. Стоило Драко Малфою со своим отцом, лордом Люциусом Малфоем, переступить порог собственного дома, как на первой странице Хогвартс красовалась колдофотография, где отчетливо было видно, как Волан-де-Морт держит Люциуса Малфоя за шею и, используя его тело как живой щит, прикрывается им от Драко. Драко же запускает в темного лорда проклятие в виде молнии. Также было отчетливо видно то, что перед своим исчезновением темный лорд был серьезно ранен. Студентам было очевидно, что кем бы ни было на ним, приславший воспоминания юным корреспондентам Хогвартса, он видел все, начиная от попытки унизить Малфоев в коридоре их минора и заканчивая кровавой развязкой после дуэли между Драко и темным лордом. Но дочитать статью студенты не успели. Двери в главный зал Хогвартса с шумом распахнулись, и в зал ворвались Авроры во главе с Руфусом Скримджером. Увидев Драко и направив на него свою волшебную палочку, Скримджер прорычал: «Драко Малфой, вы арестованы по обвинению в массовых убийствах. Также вы обвиняетесь в неоднократном применении третьего непростительного проклятия. Также вы обвиняетесь в хранении и применении незаконного темного артефакта. Я приказываю вам передать мне этот темный». «Вы приказываете?» – раздался холодный голос Тревора. «Вы смеете приказывать? Вы ворвались в мою школу, угрожаете моему студенту, пытаетесь отобрать у него родовой артефакт. Да кто вы такой, что смеете приказывать моему студенту? Я новый министр магической. Я знаю, кто вы в магической Англии. Я умею читать». Тревор брезгливо отбросил газету. «Знаете, я одно не могу понять. Министерство магии обокрало чистокровные семьи, изъяв у них родовые артефакты, объявив их темными. Причем, вы со своим скудоумием объявили темными как семьи, так и артефакты, даже не уточнив, что значит «темный». Вы лишили эти рода их оружия и права на самозащиту. Я еще могу понять, если бы вы грабили аристократов ради того, чтобы за их счет самим стать сильнее. Но нет, вы по-прежнему являетесь приложением к волшебной палочке. Если бы не идиотская позиция министерства, то древние семьи с помощью своих родовых артефактов просто размазали бы Волан-де-Морта тонким слоем по всей Англии. То, что Волан-де-Морт залил всю магическую Англию кровью, уничтожая древние рода, это ваша, и только ваша вина. Но там, это вам не здесь, а здесь, вам, не там. Здесь независимая территория, которая не имеет к магической Англии никакого отношения. Ну, почти никакого. Вы здесь, в отличие от моих студентов, даже не гости. Уберите свои волшебные палочки и убирайтесь отсюда, пока я сам вас не вышвырнул. На лице Скримджера всплыла победная ухмылка. Да вы препятствуете аресту, мистер Тейр. Директор Тревор, поправил его Хагрид. Больше нет, хмыкнул Скримджер. За препятствие ареста преступника и убийцы, я арестовываю вас, мистер Тревор, и снимаю вас с должности директора Хогвартса. Да неужели? Картинно изумился Тревор. «Гарри Поттера вы тоже арестуете, а его то за что?» На миг растерялся Скримджер. «Ну как же решил его просветить Тревор? Ведь Гарри Поттер тоже убийца. В возрасте полутора лет он убил волшебника. Взять его!» — рявкнул Скримджер. Тревор встал со своего места. «Я обвиняю вас в сговоре с темным лордом», — загремел голос Тревора. «Вы воры, пытающиеся украсть у моего студента его родовой артефакт и лишить его права на самозащиту. Перед лицом магии я обвиняю вас в превышении своих должностных полномочий и в соучастии в подготовке убийства моего студента, в лице наследника древнего и благородного дома Малфоев». В следующее мгновение новые министры и Авроры пропали во вспышке света. В зале раздался негромкий голос Забини. Полукровки совсем с головой не дружат. Угрожать директору Хогвартса на территории его замка. Да это даже круче, чем угрожать лорду в его миноре. Сила источников несопоставимы. Это нужно быть по силе равным самому Мерлину, не меньше. Ну, или быть тупым, как... Забини не закончил свою фразу, но очень выразительно посмотрел на Рона Уизли. 10 баллов Слизерину, улыбнулся Тревор. За правильное понимание ситуации. На сегодня занятия отменяются. Прошу вас не расходиться. После того, как я переговорю с профессорами, я хочу поговорить с каждым из факультетов. За границей Хогвартса Скримджер и его помощники с трудом вылезли из наколдованного болота. На вбитом колышке висело объявление. Портативные болота братьев Уизли. Желающие приобрести их могут обращаться. Тьфу, сплюнул Скримджер. Уизли, значит, можете считать, что ваш папаша теперь безработный. Джек, вызывай подмогу. Где-то в недрах отдела тайн. Мистер Грей, министр прислал сообщение с просьбой о помощи. Нам выслать тревожную группу. Начальник отдела тайн перевернул страницу газеты, не отрывая от нее взгляда, сказал, нет, что нам делать, если мы получим повторные вызовы, игнорировать. Ты смотри, 10 способов, как Архимаг может весело провести время, как интересно. 30 минут спустя в кабинете директора Хогвартса, профессора с ожиданием смотрели на Тревора, когда в кабинет буквально вломился профессор Снейп. Если и в обычном своем состоянии Снейп радовал окружающий своим нездоровым цветом лица, то теперь он был похож на свежеподнятого зомби. Заняв свое кресло, Снейп посмотрел на профессоров. «Неужели я выгляжу настолько плохо?» «Ну, как вам сказать?» – пожал плечами Тревор. «Есть такое изречение. Краши в гроб кладут. Так вот, это про вас. А учитывая вашу потрепанную, а местами, и разорванную одежду, вас в школе кто-нибудь видел?» «Нет, я шел под чарами отвода глаз. Хотел привести себя в порядок, когда услышал разговор студентов о сегодняшнем происшествии, и поспешил сюда. Значит, вы знаете?» «Да, директор». «Хорошо, мистер Поттер, да, вы не могли бы сделать что-нибудь с лицом профессора Снейпа?» Снейп удивленно поднял бровь. «Ну, что-нибудь такое, чтобы, ну, я не знаю, я не хочу, чтобы его видел вот таким, иначе наши излишне впечатлительные студентки станут просыпаться с криком среди ночи из-за того, что наш профессор Снейп приснился им вот с таким лицом». Снейп попытался огрызнуться, но синхронный кивок практически всех профессоров и старост четырех факультетов заставили Снейпа прикусить свой язык. Перед Гарри появился черный диск портала. Просунув туда руку, Гарри достал флакон с серебряной жидкостью. «Это...» — сглотнул слюну Снейп. «Это то, о чем я думаю. Да, это кровь единорога, отданная добровольно. Пейте». Снейп осторожно принял флакон и задумчиво спросил, «А может, я как-нибудь?» «Пейте», — надавил Тревор. «Я хотел оставить ее для моего друга, лорда Малфоя». Присутствующие в кабинете мгновенно напряглись. «Вот как?» — равнодушно спросил Гарри. «Что же стряслось с лордом Малфоем?» «Темный лорд потребовал от Люциуса, чтобы он забрал у драка артефакт, которым был ранен, и передал ему, а потом привел к нему своего сына. И что же сказал лорд Малфой?» «Лорд Малфой послал темного лорда в место, о котором при дамах не говорят. Заодно усомнился в том, от кого был рожден Волан-де-Морт. Перечень его родителей и предков из змей, слизней и червей был прерван Круциасом темного лорда. И после этого лорд Малфой все еще жив?» Неподдельно удивился Гарри. «Возможно, именно на это Люциус и рассчитывал. На то, что в порыве гнева темный лорд убьет его, и Люциусу не придется отдавать ему сына. Но впервые за очень много лет темный лорд сдержался. Что с лордом Малфоем? А почему это вас так интересует, мистер Поттер?» Снейп явно был возмущен допросом. «Мне плевать на лорда Малфоя, профессор Снейп, но мне не плевать на тетю Цесси. Что с лордом Малфоем? Боюсь, что темный лорд перестарался с Круциусом, да еще и откат от нарушенной магической клятвы». Лорд Малфой тронулся умом. «Ох!» — раздалось в кабинете от профессоров. Спохватившись, Снейп посмотрел всех присутствующих, словно хищник, приготовившийся к смертельному броску. «Я надеюсь, что сказанное не выйдет за пределы этого кабинета. Вы хотите утаить эту информацию из-за драка?» «Да, мистер Поттер», — прошипел Зельевар. «Мы будем молчать». Профессора дружно кивнули головами. Снейп пронзил своим взглядом старост, и те поспешно закивали своими головами. «Но», — продолжил Гарри, — «советую вам все же рассказать об этом драка. Я понимаю, вы хотите его защитить от боли, но драка больше не нужно подтирать сопли. Ваш крестник вырос, профессор Снейп, и сегодняшней ночью он это доказал. Расскажите ему все. В конце концов, это его отец. А как драка распорядится этой информацией, решать ему. Осталось решить, что нам делать с поползновениями министерства в сторону Хогвартса». «Директор», — раздался голос Хагрида, и его рука сжала рукоять топора, сияющего рунами. «Нет, профессор Хагрид», — жестко отрезал Тревор. «Среди этих дуболомов будут родители наших студентов. Я не собираюсь плодить сирот, но они люди подневольные. Они приносили присягу и должны выполнять приказы министерства. ПФФ, брезгливо фыркнул Хагрид. «Тоже мне скажете, подневольные. Есть такое понятие, как честь волшебника». Хагрид стукнул кулаком по столу, едва не проломив его. «Еще есть такое понятие, как преступный приказ». «Ну», — хмыкнул Тревор, — «тут каждый останется при своем мнении. Кроме того, я ожидал от Дамблдора чего-то в этом роде». «От Дамблдора?» — удивилась МакГонагалл. «С чего вы решили, что здесь замешан Дамблдор?» «Потому», — влез в разговор Фадж, — «что амнистия для Дамблдора — это был первый документ, подписанный нашим новым министром. Вы в этом уверены? Мою секретаршу еще не уволили, а моя секретарша очень благодарна мне за мою доброту. Я, в отличие от моих предшественников, не задираю своим помощникам юбки». «Что же касается Дамблдора, у него нет выбора. Ему жизненно необходимо вернуть себе пост директора до следующего испытания чемпионов. Дамблдор является одним из организаторов турнира. Он давал клятву судить студентов на турнире. Но я по-прежнему не понимаю. Он давал клятву, профессор МакГонагалл, не только как директор Хогвартса, но и как Альбус Дамблдор», — сказал Фадж. «Если бы он клялся только как директор Хогвартса, как его коллеги из Франции и Болгарии, то его отставка и потеря поста директора не стала бы причиной нарушения клятвы. Его магическая сила осталась бы при нем. Но он завязал клятву и как на директора школы, и на свое имя. А имени его никто не лишал. Дамблдор весьма тщеславная личность», — задумчиво продолжил Тревор. «Он хочет, чтобы в мировых газетах и исторических хрониках была запись, что турнир судил директор Хогвартса Альбус Дамблдор, а не просто директор Хогвартса. Я тоже ждал чего-то то такого», — вновь заговорил Фадж. «Но я думал, что директора Тревора вызовут в Министерство магии, чтобы там спровоцировать его и арестовать. Причем, арест был бы совершенно законным, ведь директор Тревор – некромант, а на территории магической Англии, ну вы меня поняли. Затем, лишаем его места директора Хогвартса, и дело в шляпе. Просто действия драка дали этой сладкой парочке более удобный повод. Дамблдор просто воспользовался случаем. Как говорят на Востоке», – усмехнулся Тревор, – «если терпеливо сидеть на берегу реки, то рано или поздно можно увидеть, как мимо тебя, по реке, проплывает труп твоего врага. Ну, сия мудрая мысль, звучит как-то так. Но что же теперь вы будете делать?» — пропищал профессор Флитвик. «Как мы только что стали свидетелями, теперь для Министерства магии законы не писаны. А потому, я и Драко Малфой покинем Хогвартс. Я не могу позволить им сломать жизнь моему студенту. Но куда вы? В замок Морганы, к его матери. Я же прослежу, чтобы Драко Малфой не отстал от школьной программы и от своих друзей. Также я думаю, забрать с собой и Рона Уизли. Это плохая идея», — не согласился Снейп. «История не раз показывала, что именно из смертельных врагов получались самые преданные друзья», — возразил Тревор. «Уверен, что действие Драко Малфоя заставит всех Уизли пересмотреть свое отношение как к Драко, так и к его отцу. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Да, профессор Снейп, я все еще надеюсь примирить этих обалдуев. Кровная месть, заверенная матерью магией, это не шутки». «Что же касается самого Рона Уизли, он здорово отстает от своих однокурсников, хотя в дуэльной программе его успехи более, чем впечатляющие. Думаю, индивидуальные занятия, под моим присмотром, помогут самому слабому студенту школы подтянуть свои знания». «К вопросу о студентах, профессор Флитвик, как дела на вашем факультете?» Студенты извинились перед мисс Лавгуд, причем извинились искренне. «Уж я за этим проследил». «Хорошо, миссис Поттер, я попросил вас поговорить с девочкой, что скажете?» «У нас проблема». «Вот как, и в чем?» «Луна Лавгуд является аватаром Гей». Профессора удивленно переглянулись. «Эта информация», — буквально замораживающим голосом заговорил Тревор, — «не должна покинуть стены этого кабинета. Слышите? Ни в коем случае. Миссис Поттер, в чем заключается опасность? Лавгуд – интуитивный ментальный маг. В противном случае ее разум просто не выдержал бы присутствия богини. Собственно, то, что Лавгуд является аватаром богини, и спасло разум студентов Хогвартса. Ведь аватары думают и воспринимают мир по-другому». Тревор понимающе кивнул головой. А вот МакГонагалл растерянно смотрела то на Гермиону, то на Тревора. «Мы не совсем понимаем, миссис Поттер», — сказал Тревор, — «будьте добры». Гермиона кивнула головой и начала говорить. «Как известно, аватары богов не от мира сего. Сумасшедшие», — встрял с ней своим кованым сапогом. «Именно. Но раньше их называли блаженными. От слова «благо», что подразумевает «дар». Человеческий разум не в состоянии выдержать сознание богов, и они сходят с ума, вновь встрял Снейп. Но это не отнимает того, что даже будучи, будем говорить прямо, сумасшедшими, они продолжают находиться под защитой богов. Поэтому, даже простые маглы, любящие унижать слабых, подсознательно держатся от блаженных подальше, стараясь не трогать их. Это в нас записано на генном уровне. Очевидно, в прошлом были прецеденты. Боги очень трепетно относятся к своим ближайшим слугам и мстят за причиненный им вред весьма кроваво. Но мисс Славгуд не сумасшедшая, хоть она и странная, подвел черту Снейп. Верно. К примеру, вы, профессор Снейп, являетесь носителем развитого дара к зельеварению. Но вы, как и Мерлин, переросли свой дар. Вы можете не просто сварить идеальное зелье, но и улучшить его. Вы взошли на следующую ступень. Вы интуит, от слова интуиция. А Мерлин мог на ходу создать или улучшить заклятия и чары, спохватился Флитвик. Верно. Луна Лавгуд, интуит ментальной магии. Но и тут есть своя шкала силы. И каков уровень у Луны Лавгуд? Напрягся Тривор. Уровень Мерлина, не меньше. Тривор цыкнул сквозь зубы. Как думаешь, ментальный взрослый маг может как-то удержать, если, к примеру, профессор Снейп попытается влезть ей в голову? Начала говорить Гермиона. «Я еще не сошел с ума», — окрысился Снейп. Сразу это понял, когда увидел ее в день ее поступления в школу. «Гены, профессор», — усмехнулась Гермиона. «Гены, вы, как никто другой, подсознательно чувствуете, насколько она опасна». И все же не отступил Тривор. «Если профессор Снейп попытается, если профессор Снейп попытается, знаете, я скажу словами одного ментального мага из магловского комикса. Профессор Снейп до конца своей жизни будет считать себя маленькой девочкой». Снейпа на этих словах всего передернуло, а еще он будет носить бантик, закончила Гермиона. «Не смешно», — обиделся Снейп под всеобщие смешки. «Полностью с вами согласен, профессор Снейп», — поддержал его Тривор. «Ведь Луна Лавгуд, в случае стихийного выброса магии, могла сделать это со всеми студентами своего факультета». Смешки мгновенно стихли, и профессора стремительно побледнели. «Остается вопрос», — продолжил Тривор, — «почему Луна Лавгуд не сделала это со своими обидчиками сознательно? Почему не наказала и не отомстила?» Гермиона пожала плечами. «Повторяю, аватары богов, они думают по-другому». С ее слов, она посчитала действия ее однокурсников недостаточным поводом для их наказания. «Я заметил», — буркнул Тривор. «Остается вопрос, что нам с этим делать? Дар Луны Лавгуд нельзя оставлять без присмотра. Любой дар необходимо учиться контролировать. С ней необходимо поговорить на эту тему. Ей необходим учитель, дабы она не навредила ни себе, ни окружающим», — уже сказала Гермиона, и, задрав рукав, коснулась палочкой своего предплечья. На руке студентки вспыхнула рунная цепочка, означающая связь учитель-ученик. «Миссис Поттер», — изумилась МакГонагалл, — «но разве вы являетесь мастером ментальной магии? Как вы можете видеть», — ядовито заметил Снейп, — «магия подтвердила права миссис Поттер на ученика». «Думаю, вопрос закрыт». «Согласен», — сказал Тривор. «Теперь осталось решить вопросы о ваших действиях во время моего отсутствия в Хогвартсе». «Да, что нам делать, пока вас не будет в школе?» — спросила МакГонагалл. «То, ради чего вы все здесь. Учить детей, я имею в виду». «Я понял, о чем вы, профессор МакГонагалл. Для начала, необходимо показать нашим студентам воспоминания Драко Малфоя об его встрече с Волан-де-Мортом. Это не позволит министерству извратить и очернить Драко Малфоя». Снейп презрительно хмыкнул. «В первую очередь в глазах студентов Хогвартса», — закончил Тривор, и Снейп задумчиво кивнул головой. «А пока», — продолжил Тривор, — «позвольте мне дать вам несколько советов и рекомендаций на время моего отсутствия. Также позвольте напомнить вам о некоторых ваших правах и обязанностях. И, профессор Снейп, не пытайтесь спрятать флакон с кровью единорога в своем широком рукаве. Если вы отдадите ее лорду Малфою, уверен, Волан-де-Морт будет просто в восторге от того, что его игрушку починили, ведь тогда он сможет сломать ее еще раз, но на этот раз растягивая удовольствие. Пейте». Спустя 4 часа профессора стали покидать кабинет директора. «Мастер Филч», — сказал Тривор, — «задержитесь». Дождавшись, когда они останутся одни, Тривор сказал: «Мастер Филч, как вы понимаете, сегодня я покину Хогвартс. Мне не на кого оставить детей. Но, профессора, я не могу доверить им детей в полной мере. Не после того, что пережил Гарри Поттер». Хмурый Филч понимающе кивнул головой. «На Гарри Поттера, после того, как с ним обошлись, вы тоже рассчитывать не можете, верно? Гарри Поттер позаботится о самом замке. Точнее, о Хогвартсе позаботится его сын, лорд Саргас Слизерин. Но мы говорим о детях. О детях, до которых Гарри Поттеру больше нет дела. И мы не можем его за это судить. Если бы тут была Нарцисса Малфой. Филч вновь понимающе кивнул головой. А что касается Корнелиуса Фаджа, он... При всем моем уважении к Корнелиусу Фаджу, он, в первую очередь, политик, а у политиков нет. Ну вы меня поняли. Филч вновь кивнул головой. У меня здесь никого нет, мастер Филч. Есть только вы. Филч вскинул голову. Лишь теперь он понял, к чему вел Тревор, и мир в его глазах покачнулся. Доверие. Директор Тревор только что доверил ему детей, и у Филча появилось ощущение, словно небеса рухнули на его слабые плечи. Тревор видел, как Филч согнулся от упавшей на него ответственности. Тревор не спешил, он дал ему время осознать услышанное и принять решение. Либо Филч сломается и откажется, либо... Филч посмотрел на директора и сверкнул глазами. Со скрипом распрямив спину и поставив небеса на прежнее место, хранитель ключей Хогвартса сказал: «Вы можете полностью на меня рассчитывать, директор Тревор». Тревор положил свою руку ему на плечо и сказал: «Я рад, что не ошибся в вас, мастер Филч». «Ах да, Гарри Поттер предвидел подобный поворот событий и изготовил это для вас, точнее, для вашей любимицы». С этими словами Тревор достал шкатулку и протянул ее Филчу. Открыв шкатулку, Филч обнаружил в нем изящный ошейник, украшенный мелкими и сверкающими драгоценными камнями. «Это», — задохнулся от восторга Филч, — «это, я не могу принять, слишком дорогой подарок». «Повторяю, мастер Филч», — недовольно сказал Тревор, — «это не для вас, а для вашей любимицы, миссис Норрис. Капните своей кровью вот на этот рубин. После этого никто, кроме вас, не сможет снять артефакт. На нем щиты, мастер Филч. Щиты, как и вы, завязанные на источник Хогвартса. Ни Авада, ни адское пламя не причинят миссис Норрисон вреда. Во всяком случае, так утверждает мистер Поттер. И еще, не советую оскорблять Поттера своим отказом. Боюсь, что так же, как и мисс Лавгуд, Гарри Поттер начал думать по-другому». Дверь открылась, и в кабинет стали входить студенты с факультета Слизерина. Когда студенты разместились в кабинете, Тревор сказал: «Дамы и господа, в силу обстоятельств, дабы защитить Драко Малфоя, мы с ним будем вынуждены покинуть Хогвартс. Исполняющим мои обязанности я назначил мастера Филча». Тревор внимательно посмотрел на студентов. «Сейчас я скажу вам то, что не предназначено для других ушей, ни для студентов с других факультетов, ни для профессоров, ни даже для ваших родителей. Для вас наступают очень тяжелые времена. Время выбора: быть рабом безумного полукровки в лице Волан-де-Морта, или быть рабом у Министерства магии. А в том, что Министерство магии начнет давить и шантажировать вас через ваших родителей, как это будет делать Волан-де-Морт, в этом я даже не сомневаюсь. Вы в большей опасности, чем даже полукровки и маглорожденные. Как я уже говорил, на время моего отсутствия в Хогвартсе, мое место займет мастер Филч. Он не великий волшебник, но у него есть иные достоинства, которые, в нынешней ситуации, для вас будут более полезны, чем магическая сила директора Хогвартса. Вы – элита общества. Вы – будущее магической Англии. А потому, вам завидуют и вас ненавидят. Так было, так будет. Как я уже говорил, чтобы помочь Драко Малфою, я буду вынужден на время покинуть Хогвартс. Но это не значит, что я оставляю вас без своей помощи. Мастер Филч будет держать со мной связь. Он будет моими глазами. Я буду говорить его голосом и слушать его ушами. Если вы попадете в безвыходное положение и вам понадобится помощь, обращайтесь в любое время дня и ночи. Если вам, ради спасения своей свободы и жизни, потребуется разорвать договор со школой, дабы покинуть Хогвартс и страну, незамедлительно обращаю ваше особое внимание и подчеркиваю, незамедлительно обращайтесь к мастеру Филчу, и он свяжется со мной. Поверьте мне, за свободу и независимость стоит побороться. Наши с вами возможности значительно шире, чем думают ваши деканы и профессора. Со студентами с других факультетов я поговорю отдельно. У них будут другие задачи. Вы же должны будете сделать следующее. Спустя 4 часа студенты факультета Слизерина покинули кабинет директора. Тревору предстоял тяжелый разговор со студентами из других 3 оставшихся факультетов. Поздно вечером в главном зале Хогвартса были показаны воспоминания Драко, после чего директор Тревор, Драко Малфой и Рон Уизли покинули Хогвартс. Фадж шел по коридору школы и предвкушал встречу с Дамблдором, как из его мыслей вырвал голос профессор МакГонагалл. «Профессор Фадж?» «Да, профессор МакГонагалл. Вы не могли бы уделить нам минутку?» «Да, конечно». Вслед за МакГонагаллу, Фадж вошел в один из пустующих кабинетов, где собрались исключительно профессора. Флитвик взмахнул палочкой, накладывая на присутствующих чары приватности. «Профессор Фадж», — прокашлялась МакГонагаллу, — «вы ничего не хотите нам сказать?» «Не совсем понимаю», — растерялся бывший министр. «Зачем?» — влез в разговор Слизнард. «Зачем вы с директором Тревором хотите позволить Дамблдору вернуться в Хогвартс? Ведь после того, что мы узнали о нем, не лучше ли было просто оставить всю эту гоп-компанию во главе с нынешним министром магии за границей Хогвартса? Ведь обновленные щиты не позволят». «Что?» — Фадж поднял ладонь, призывая к тишине. «Я понимаю вас и полностью с вами согласен. Мы вполне можем отсидеться за обновленными щитами Хогвартса в полной безопасности. Но, во-первых, Дамблдор по-любому вернется в эту школу. Поверьте моему печальному опыту, он найдет способ и рычаги давления. Но раз это неизбежно, так пусть он вернется на наших условиях. А во-вторых», Фадж посмотрел по сторонам, давая понять, что сказанное не предназначается для посторонних ушей, «возвращение Дамблдора в Хогвартс нужно не мне, и не директору Тревору. Это нужно для Гарри Поттера». Какое-то время профессора переваривали новость. «Ну что же», — проворчал Слизнард, — «думаю, что ради Гарри Поттера мы, немного, можем потерпеть этого старого интригана. А если потребуется, то и прикрыть его собой», — усмехнулся профессор Грюм, рассматривая окружающим своим бешено вращающимся искусственным глазом. На это заявление профессора единодушно кивнули головами. «Возвращение Дамблдора». Руфус Скримджер стоял напротив ворот Хогвартса и едва сдерживал свое бешенство. Он уже свыше суток был на ногах, и большую часть этих суток он стоял напротив ворот замка. Скримджер не мог взломать защиту. Его подчиненные не могли взломать защиту. В очередной раз политика министерства показала свои недостатки палки о двух концах. Они сами всеми силами добивались ограничения знаний, и они добились того, что хотели. Его сотрудники оказались недостаточно образованы, чтобы взломать щиты Хогвартса и проникнуть на территорию школы. А вот сотрудники отдела тайн внезапно ослепли и оглохли, не реагируя на его вызовы. За спиной раздался очередной хлопок. Перед воротами возникла величественная фигура Альбуса Дамблдора. «Где тебя носит?» — прорычал Скримджер. Дамблдор укоризненно посмотрел на министра поверх своих очков-половинок, и тот раздраженно отвернулся. «Ах, Руфус, мальчик мой!» — Дамблдор разочарованно покачал головой. «Когда же ты повзрослеешь? А ведь я тебя предупреждал, что Хогвартс — это не казарма, и уж тем более не Азкабан. Здесь нужно действовать тоньше». «Ну-ну», — скривился министр, — «документ о твоей амнистии я уже подписал». «Документ, согласно которому я восстанавливаю тебя на должности директора Хогвартса, тоже». «Орден Мерлина», — напомнил ему Дамблдор. «Да получишь ты назад эту цацку», — теперь уже скривился Скримджер. «Приказ я уже подписал. Придешь в мой кабинет и заберешь. А пока», — злорадно улыбнулся министр, — «можешь приступать к исполнению своих обязанностей».